21. После того, как когорты ветеранов присоединились к Цивилису, в его распоряжении оказалась настоящая армия. Тем не менее, он продолжал колебаться и не решался открыто выступить против римлян. Он привел всех своих людей к присяге Веспасиану и послал послов в оба легиона, запершихся после недавнего неудачного сражения в старых лагерях, с предложением последовать его примеру. Полученный им вскоре ответ гласил: «Мы не принимаем советов ни от изменников, ни от врагов. У нас есть один принципс – Вителий. Ему мы останемся верны. За него будем биться до последнего вздоха. Не перебежчику Батаву решать за римлян, что им следует делать. Пусть лучше готовится понести заслуженное наказание за свои преступления». Когда Цивилису прочли этот ответ, он пришел в неописуемую ярость. Все племя батавов взялось по его приказу за оружие, к ним присоединились бруктеры и тенктеры, смотри примечание 58-е, разосланные по всей Германии гонцы звали народ к восстанию, обещая добычу и славу. Примечание 58-е. Германские племена. Бруктеры жили между Эмсом и Липпе, доходя на севере до Северного моря. Тенктеры жили к югу от бруктеров на территории, ограниченной Рейном, рекой Руром и Сигом. Конец примечания.